«Дмитрий Александрович, до завтра!» — услышала Саша незнакомый женский голос. «Ой, простите!» — ответил Поливанов, торопливо обернулся и пожал на ходу руку промелькнувшей мимо женщине. Она прошла очень быстро. Саша увидела только спину, прямую и стройную, светло-серое легкое пальто и легкий шарф вокруг темных волос. Саша с Митей шли через привокзальную площадь. Шли под руку, он крепко прижимал к себе Сашин локоть. Уже начинало темнеть, в окнах зажигались огни. «Пройдем немного, ну, хоть до Красных ворот», — сказала Саша. «Не тяжело тебе?» «Да что ты, рюкзак совсем легкий. Ну, рассказывай». «А кто это был?» — спросила Саша задумчиво. «Ты про кого?» «А, про Марину Алексеевну, это Лаврентьева. Мы с тобой о ней говорили. Умница и прекрасная журналистка». Они шли по Домниковке, и такое счастье было идти с ним рядом и видеть, почти чувствовать, как темнеет вокруг. «Митя!» — окликнула Саша. «Да», — отозвался он, и больше ни о чем не спросил. Видно, его тоже захватил жаркий московский вечер. И огни в домах, и фонари, будто плывшие им навстречу, и высокое, черное, без звезд, небо. 1 сентября 1949 года. Нынче Катя проснулась в 5 часов утра. Прощаясь со мной на школьном дворе, сказала сдавленным голосом: «До свидания, мамочка, передай привет папе». Учительница вышла к ребятам веселая, смеющаяся. Ей лет 20, не больше. Похожа на старшеклассницу. Очень славная и улыбается хорошо. Катя так счастливо сияла в ответ, что я чуть не ослепла, глядя на нее. Катя: «Мама, мне наш физкультурник не нравится. Он очень грубо кричит, вот так: равняйсь, становись!» «Дурочка, так ведь это команда. Разве можно командовать тихо?» «Не тихо, конечно, но зачем так грубо? Можно так: равняйсь, становись!» Эти слова Катя произносит ласковым, почти просительным голосом. «Нет, он мне не нравится». «Дедушка, что это у вас такой плохой замок? Обкрадут вас, смотрите!» Катя сукоризный: «Дедушка, в нашей стране воры?» Анисия Матвеевна: «Ну вот, пожалуйста, уже и воров отменила. Как она у вас на свете жить будет?» Катя: «Ой, мама, и ругала нас Татьяна Сергеевна, что мы класс подметаем плохо. Самыми последними словами ругала. И аристократами, и по-всякому. Завтра Аня с Женей пойдут слушать Евгения Онегина, поэтому Митя пересказал им содержание, а потом читал им вслух. Катя тоже слушала и очень внимательно. Митя: Онегин сказал Татьяне, что не любит ее». Катя в ужасе: «Так и сказал?» Когда Митя читал сцену дуэли, Катя в отчаянии зажала уши, слушая: «Нет, поминутно видеть вас, повсюду следовать за вами». Она сказала мстительно: «Так ему и надо». Женя слушал сдержанно, молчал. «Понравилось тебе?» — спросила я, когда они вернулись из театра. Он ответил: «Стреляли здорово». Аня все чаще заговаривает о том, кем быть. «Митя, кто у вас в редакции работает по справедливым делам?» «Жалобы, что ли, разбирает? Отдел писем». «Вот пойду в отдел писем, стану там работать. Надо, чтоб всегда все было справедливо». «Анюта, Женя, — говорит Митя, — вот послушайте, что было. Ученики 5 класса узнали, что у одного их товарища нет ни обуви, ни теплой шапки. Вот они собрались, скопили денег, купили шапку, решили преподнести мальчику на сборе отряда. Как, по-твоему, они правильно поступили?» «Нет», — отвечает Аня, не задумываясь. «Зачем на сборе? Они должны были отдать ему один на один». «А я все равно не взял бы», — говорит Женя. «Ни на сборе, ни в одиночку». Наши дети лучше, честнее нас. Мама, ты помнишь мою первую учительницу, Зинаиду Петровну? Спрашивает Аня. Как не помнить? Ну вот, ты меня перевела в другую школу, и я стала учиться у хорошей учительницы. А остальные девочки...